Это от канареек должно. Переел канареек. Фу, слабость. Пройтись надо, а? Продышаться. 100 лет пешком не ходил. Из городских ворот циркнул на стражу. Под горку. К реке. Через мосток в лес и дальше, дальше, по колено, по пояс, по плечи, в траве, туда, где цветы и мухи, и потаенная поляна, и медовый ветер, и белая птица. Ага, жди. Брел, волочил лапти на отвыкших, квелых ногах и знал ясно, вдруг нацелившим знанием, зря. Нет ни поляны, ни птицы, вытоптана поляна, скошены тульпаны, а паулин... Что ж, паулин давно поймана силками, давно провернута на коклеты. Сам и ел, сам и спал на подушках снежного кружевного пера. Знал, а все же брел, брел почти равнодушно, как перед смертью или сразу после смерти, когда все уже совершилось и ничего не поправишь. Брел мимо полей, засаженных синеватой репою, по врагам с отвалами красной глины, через канавки и бочашки с червырями. Тяжело всходил на холмы, оскальзываясь на разросшихся гребышах. Далеко было видно с холмов поля и снова поля.